чтобы создать истинно прочное, надо прежде всего побороть искус увидеть самому плоды своего труда. Ни Христос, ни Будда, ни Магомед не узрели при земной жизни своей плодов посаженных ими деревьев. Но шли века, и народы и страны падали к стопам опочивших провозвестников новых вер. Истина прочная в череде веков всегда религиозна, духовна, и создание истинно прочного всегда требует от человека отречения, забвения самого себя, своего земного и сиюминутного бытия, требует веры. Да, он, Стефан, пойдет по стезе духовной, помирится с отцом Гервасием, будет прилежно внимать наставникам, станет епископом, пастырем, яко Илларион или Серапион Владимирский. И он уже видит себя в церкви, и тьмы тем народа, внимающих ему. Быть может, то, что их имение крушится, перст и указание Божие, может, и всему граду Ростову уготовано пасть и падением своим горькою судьбиной от разномыслия и духовного оскудения произошедшей научить других? Что должен содеять он, чтобы не погибла родная земля и чтобы не зря прошла его жизнь, чтобы свет его разума не растаял в небытии, как тает весеннее облако в высокой голубизне неба, чтобы все-таки ему самому, живому и смертному, довелось соучаствовать в возрождении родимой земли. Глава 14. Известие о восстании в Твери и об убийстве царева брата Шевкала со всею татарской ратью дошло в Ростов 18 августа, на третий день после праздника Успения Богородицы. В улицах стояла жарынь, сушь, было не продохнуть. Пыль висела неживыми клубами, даже не оседая. Потрескивало пересушенное дерево. Горожане, многие не топили печи, боясь пожаров. По окоему клубились свинцовые облака, никак не разражаясь дождем. Темное синее небо висело над головою, словно сверкающий начищенный щит. Исходное с блеском металла солнце жгло поникшую пыльную листву дерев и обливала горячим золотом клонящие долу хлеба. Казалось, в самом воздухе, потрескивающем от жары, копилось тревожное ожидание беды и разора. Дождь хлынул внезапно, вместе с первыми круглыми раскатами громового грохота. Тяжелая туча, затмившая солнце, казалось, только-только еще застила свет, а уже обрушилось тысячу игл, вздыбила пыль в переулках, волнами пошло по морю хлебов, отступившему город, захлопали калитки, рванулись с веревок развешанные портно, куры с криком, взлетая в воздух, разбегались и прятались от дождя, и уже дружно заколотило по кровлям и дохнуло грозовой свежестью в улицы, и в ослепительно белые, разрезаемые ветвистыми струями молний края облаков вонзились стаи испуганных галок и ворон, и молодки, завернув подолы, на головы, сверкая голыми икрами крепких босых ног, с радостным испугом, с веселыми возгласами побежали, шлепая по лужам, прятаться от дождя в калитки и подворотни домов, когда в город ворвался со скачущим вестником грозный голос тверской беды. «Побиты! Татары побиты! Шевкал, брат царев, все побиты! И Щелкан, Шевкан ли убит? беда.